16. Росс. К тому времени, как Росс поняла, что забыла переодеться, было уже слишком поздно. Дамиан хлопнул себя ладонью по лбу, а потом по меньшей мере дважды взял с нее обещание вернуть форму на следующий день. Росс с легкостью согласилась, ей вовсе не хотелось оставлять ее себе. Но в то же время это означало, что они с Дамианом обязательно встретятся еще, а ведь ей так необходимо прийти в себя. Чем дольше она находилась рядом с ним, тем сложнее ей было мыслить ясно, помнить о том, кто он и что сделал. К счастью, он был настолько похож на Батисту, что Росс хватало одного лишь взгляда на него, чтобы вспомнить о своем предназначении. На время работы над раскрытием убийств месть пришлось отложить, однако она ни на минуту не забывала про генерала. В конце концов, она найдет способ добраться до него. Тогда Дамиан возненавидит ее, и все в мире встанет на свои места. На следующий день в храме терпения появления Росс не ждали, поэтому большую часть дня она читала, предаваясь гневным мыслям о Дамиане, и помогала матери с уборкой. Ночью должно было состояться еще одно собрание мятежников. Об этом ей сообщила Пьера, когда приносила еду для каприз. Из-за того, как она это сказала, все последующие часы тянулись еще медленнее. На улицах было пусто, когда Росс наконец добралась до Бартоло, луна выглядела бледным осколком на фоне облаков. Неподвижный воздух имел привкус реки, журчавшей вдалеке. «Странно, что город, казалось бы, совсем не менялся», — размышляла она. «По этим самым улицам Росс в детстве шла вместе с отцом, его рука, направляя, слегка касалась ее шеи. За этим углом она с бешено колотящимся сердцем ждала Дамиана. Возле той каменной стены сидела, прижавшись к ней спиной, и плакала о своей матери в первый и последний раз. Однако все не могло выглядеть как раньше. Эти улицы должны быть залиты кровью заурядных. Воздух должен звенеть от криков тех, кого застрелили во Второй войне святых. В некотором роде ей казалось несправедливым, что все вокруг было неизменным. Первая война, по меньшей мере, оставила на городе шрам. Останки того, что когда-то являлось кварталом хаоса, были доказательством тому. Ей следовало помнить об этом. Напоминать себе всякий раз, когда присутствие Дамиана начинало усыплять ее бдительность. Этот парень опасен тем, что вызывал у нее страстное желание прижаться к его груди лицом и забыть обо всем. Как будто она все простила, и ничего не случилось. Почему так сложно ненавидеть сына человека, убившего ее отца? Что же такого произошло с ней, раз ей требуется напоминание сохранять жестокость? Росс никак не могла отделаться от мысли, что полностью выбита из колеи. Вместе с ней она ворвалась в таверну, распугав стоявших у дверей посетителей. Знакомый тусклый свет окутал и успокоил ее, а возникшая в результате ясность заставила лишь сильнее разозлиться на себя. Она направилась к столу, где сидели Насим, Дев и еще несколько мятежников. Стоило ей приблизиться, как последние тут же встали и без всякого стеснения отошли. «Ну да», — громко бросила Росс им вслед, — «ведь это совсем не очевидно». Затем она со стоном опустилась на стул напротив Насим и пододвинула к себе один из оставленных мятежниками стаканов. Понюхала, определив, что это красное вино, и сморщилась. Не самый ее любимый напиток, но тем не менее опрокинула его в себя и, скорчив гримасу, проглотила. «Пожалуйста», — проговорила Насим сухо, хотя и не без веселья в голосе, — «угощайся». Дев сохранял безразличие. В руке он сжимал стакан, шляпа низко надвинута на лицо, а под ней полуприкрытые глаза. Судя по мутному взгляду, он был далеко не трезв. «Видимо, очередной плохой день». Однако наблюдательность еще не покинула его, потому что он сказал: «Похоже, ты на взводе». Росс пропустила его слова мимо ушей. «Как ты?» Обычно она не задавала подобных вопросов, учитывая, насколько ясен ответ. Но ей хотелось показать Деву свою готовность выслушать, если он решит высказаться. Ей не хватало его непринужденной улыбки, того, как он приподнимал шляпу, как только слышал особенно удачную шутку. Насим бросила на Росс страдальческий взгляд поверх склоненной головы Дева, не переставая гладить его по руке. Тот не возражал. Росс посчитала это хорошим знаком. «Я в порядке. Пойду возьму себе еще выпить», — тихо ответил Дев, начав приподниматься со стула. Росс встала вслед за ним. «Дев, постой». Он обернулся, на его лице застыл вопрос. «Я близка», — сказала она. «Очень близка к тому, чтобы выяснить, кто ее убил». Брови Дева сошлись на переносице, пока он осмысливал сказанное Роз. «Близка?» Она кивнула и, откашлившись, продолжила. «Я думаю, тот, кто убил Амели, также расправился с последователем и парнишкой, найденным на берегу реки». Насим смерила ее взглядом. «С чего ты так решила?» Вопрос заставил Роз замолчать. Ей все еще не хотелось рассказывать про Дамиана, но вчера она пообещала им все объяснить. «Я общаюсь с тем, кто видел отчеты коронера». «И с кем же?» — поинтересовалась Насим. Роз прикусила щеку изнутри. Даже если Деф и Насим вдруг не станут возражать против ее общения с офицером, они все равно попросят ее не доверять информации Дамиана. И тогда все может усложниться, запутаться. Хуже того, это может еще больше расстроить Дева. «С одним из помощников коронера», — легко соврала Роз, не успев опомниться. Она всегда была превосходной лгуньей и почувствовала себя еще хуже, когда Насим кивнула. «В общем», — продолжила Роз, — «он сообщил, что тело последователя и тело парня, найденного у реки, имеют некие сходства, что наталкивает меня на мысль об Амели». «Какие сходства?» — спросил Дев. Тон его голоса стал тверже, обрел знакомые нотки. — Я могу рассказать тебе об Амели. Я ведь видел ее перед похоронами. Рос не хотелось ему говорить. И, конечно же, не хотелось спрашивать. — Это неважно. — Рос, — настаивал он. — Я правда не... — Прошу тебя. Лежавшие на столе руки Дева сжались в кулаки. Насим аккуратно раскрыла одну его ладонь и переплела их пальцы. Дев, придя в себя, добавил: «Что бы это ни было, я справлюсь. Мне нужно знать, кто ее убил». В воздухе повисла тишина. Роз, оценивающе, изучала его до тех пор, пока не убедилась, что он говорит правду. «Черные линии на коже», — наконец сказала она. «Глаза заменены черными шарами». Насим, содрогнувшись, шумно втянула воздух. Дев, напротив, коротко кивнул. Улыбнулся. «Все так и есть». Его лицо озарилось чем-то похожим на надежду. «Во всяком случае, линия. В ее глаза...» «В ее глаза я не смотрел». Казалось, он не выглядел взволнованным мыслями о теле его мертвой сестры. Нет, он был счастлив, потому что это была зацепка, а даже самая ужасная зацепка лучше, чем совсем никакой. Рос прекрасно понимала его. «Бессмыслица какая-то», — проговорила Насим, как только пришла в себя. Затем со скрежетом отодвинула стул и, перегнувшись через стол, пригвоздила Роз взглядом. «Если смерти связаны, то что общего может быть между жертвами? А если они выбраны случайно, то зачем убивать кого-то в палаццо? Это ведь наиболее заметное место для совершения преступления». «Я и сама не понимаю», — призналась Роз. «Поэтому мне нужно раздобыть больше информации». Их разговор прервался, когда в центр зала неторопливо вышла Пьера с ярко горящими глазами и решительно стиснутыми челюстями. Сейчас она мало походила на ту женщину, которую Роз видела вчера вечером возле таверны. Это была одна из черт, которая больше всего восхищала ее в Пьере. Она не боялась своих чувств, но при этом не позволяла им брать над собой верх. «Я знаю, что мы только недавно собирались здесь, поэтому буду краткой», — проговорила Пьера резче обычного. Сжав губы в тонкую линию, она обвела зал взглядом. «Офицеры стражи до сих пор опрашивают людей по поводу мятежа. Но меня это не беспокоит. Мало кто располагает важными сведениями о нас. К тому же в наших рядах, я уверена, нет глупцов, способных проговориться в случае задержания». «Если все так, — размышляла Рос, — то почему Пьера выглядит такой недовольной? Этот вопрос явно читался на ее лице». Роз выгнула бровь, когда Пьера перехватила ее взгляд. «Мы направили в палаццо наш очередной список требований», — продолжила Пьера, — «с обещанием непременно устроить неприятности, если они и дальше будут игнорировать нас. Наша просьба неизменна. Как минимум, место в правлении для представителя заурядных. Но главная причина, почему я созвала это собрание, — заключается в другом. Сегодня вечером мне стало известно, что на север будет отправлен еще один отряд солдат. Даже больше, чем в прошлый раз, и должно это случиться к концу недели». таверне воцарилась гробовая тишина. Затем кто-то судорожно вздохнул. В центре зала повис невысказанный всеобщий страх. Скоро их ряды поредеют. Некоторые из присутствующих сегодня наверняка будут призваны. А если не они, то члены их семей или друзья. Узнать можно будет только, когда в ящик опустят письмо. Рос испытывала тот же страх, но не за себя. Она была последовательницей. Даже не будь она ею, все равно являлась дочерью дезертира. Ей никогда не будет оказана честь сражаться за свою родину. Впрочем, ее вполне устраивала такая ситуация. А вот мысль, что Насим или Дева отправят на войну... «Что мы можем сделать?» — первым заговорил Алекс. Его голос дрожал. Пьера мрачно улыбнулась. «У меня есть одна идея, но она очень рискованная. Возможно, даже провальная». Когда никто не высказался против, женщина продолжила. «Я обещала вам бунт. Сказала, что мы сожжем Меркату дотла. Теперь же я предлагаю воспользоваться возможностью и действовать целенаправленно. Что, если сделать Меркату просто отвлекающим маневром? Нам всем известно, что заключенных отправят на войну, в том числе и наших, содержащихся под стражей товарищей. В какой-то момент их придется переправить из тюрьмы на корабль». Росс стало ясно, к чему клонит Пьера. План постепенно вырисовывался в ее голове. «Если мы устроим массовые беспорядки в Меркато, стража будет при деле». Пьера кивнула. «Нам всем потребуется действовать сообща. Это непростое проникновение небольшой группы лиц. Пойдут все. Мы вызволим Рафаэлу и Джианю, а вместе с ними столько людей, сколько сможем. В лучшем случае некоторым удастся окончательно сбежать. В худшем мы устроим полнейший хаос, и кто-то из нас не вернется домой». Дев, сидевший рядом с Рос, шумно сглотнул, однако челюсти не разжал. Она видела, что он полностью включился в процесс, и его отчаянное желание сделать хоть что-нибудь отразилось на лицах остальных в зале. «Мы хотим освободить кучку преступников», — подал голос Эрнеста. В его вопросе слышались нотки сомнения. Насим бросил в его сторону неодобрительный взгляд, но он продолжил. «То есть почему бы нам не вызволить Раф и Джианю, а потом не бросить силы на помощь молодым людям, которые не нарушали закон? Их ведь тоже призовут. Некоторые молодые люди сами хотят отправиться на север», — заметил Дев, не успела Пьера ответить. «Уж кому как не ему об этом знать. Он чуть сам не ушел на фронт, но вскоре разочаровался в религии святых. Им промывают мозги, внушая, что это их долг. Весьма рискованно брать их на свою сторону, потому что это может обернуться катастрофой для нас. Преступники же, во всяком случае, хотят сбежать. Большинство из них даже не преступники», — добавил он язвительно. «Немалая часть их просто из числа уклонистов». Сейчас Дев произнес слов больше, чем за всю последнюю неделю. Пьера с удивленным, но в то же время довольным видом уверенно кивнула ему. «Росс», — обратилась она к девушке напрямую, несмотря на многочисленных присутствующих. — «Тебе в этой операции отведена ключевая роль. Твоя магия поможет нам отпереть тюремные камеры». Волнение вспыхнуло в груди Росс, даже когда вокруг нее зашептались мятежники. Наконец-то Пьера предоставила ей реальный шанс. Она кивнула, затем вскинула подбородок. — «Непременно. Спасибо». Насим ободряюще улыбнулась ей, и щеки Рос залил румянец. Однако на это никто не обратил внимания, поскольку предстояло обсудить остальные детали. Важно то, что все желали принять участие и были готовы действовать в любую минуту по первому сигналу Пьеры. У мятежников сложилась определенная система быстрой передачи сведений из уст в уста. Именно так они узнавали, когда состоится то или иное собрание. И это событие станет серьезным испытанием на скорость. Через час Пьера окончательно убедилась, что план готов. Распустив собрание, она скрылась на лестнице в углу. Люди один за другим стали расходиться, только Росс никуда не торопилась. В ее крови бурлило волнение вперемешку с алкоголем. В конце концов, в баре остались только они с Насим. «Думаешь, знание о том, кто убил Амели, поможет ему?» — спросила Насим, когда они направились к двери. Ночь выдалась не по сезону холодной, поэтому Роз в поисках тепла прижалась плечом к плечу подруги. Ей даже не нужно было спрашивать, о ком шла речь. «Будь я на его месте, мне бы помогло». Это все, что она могла сказать. Насим слегка отстранилась и грустно взглянула на Роз. «Уверена? Что ты хочешь этим сказать? Ну, ты же, разумеется, знаешь, кто убил твоего отца». В голосе Насим послышались извиняющиеся нотки. «Но стало ли тебе от этого лучше? Или тебе это просто позволяет больше злиться, чем грустить?» Роз не знала, что на это сказать. На мгновение задумалась, а потом спокойно ответила. «Злиться гораздо приятнее, чем грустить». Насим замедлила шаг. Лунные блики играли на мягких чертах ее лица. Она выглядела как никогда уязвимой. Казалась не мятежницей, а простой девушкой, молодой и напуганной. В душе Роз вспыхнуло желание защитить ее. «Наверное, ты права», — пробормотала Насим. «Но иногда у меня не выходит не грустить». Она моргнула несколько раз. «Нам никогда не обрести мир, пока эта война не закончится, верно?» «Она не закончится никогда». Роз не собиралась лгать. «Нет, пока не появится явный проигравший». «Думаю, он уже есть», — проговорила Насим с кривой усмешкой, когда они дошли до угла, где их пути расходились. Она отпустила руку Роз, а потом развернулась к ней лицом. «Это все мы».